Он указал на наспех сколоченный крест, возвышавшийся над ямой. Борланд раньше не замечал на нем надписи. Присмотревшись, он прочитал. «Борланд. Вольный сталкер. 2008-2013. Да упокоится его беспокойный дух». «Это что за шутки?» — позеленел Борланд. «Анубис, ты...» «Нет», — коротко ответил лидер клана. «Он». Майор выдержал взгляд. «Ну, извини», — сказал он. «Знал бы, что тебя это так расстроит, положил бы в яму, как полагается. Но не судьба». Борланд не стал ничего ему говорить. «Пусть Клинч собирает остатки контроля, если это его успокоит. Совсем скоро ему придется считаться с мнением множества людей вокруг себя». Цинковый ящик достали из ямы, кувалдами сбили замки. Долговцы подняли крышку и откинули ее в сторону. Внутри оказалось нечто громоздкое, завернутое в черную плотную пленку. Человеком это явно быть не могло. «Проверьте работоспособность», — сказал Клинч и тут же удалился. «Так, доставайте», — устало сказал Анубис, желая поскорее покончить с пренеприятной процедурой. «Ящик в мастерскую, крест сожгите. Или... Борланд оставить на всякий случай?» «Сжечь», — быстро ответил сталкер. «Я такое не коллекционирую». Анубис только кивнул, и крест уволокли вместе с гробом. «Что тут в мешке?» — спросил Егор Сажин с нетерпением. «Очередная разработка военных», — ответил Анубис, пока долговцы разрезали бечевку, сдерживающую пленку. «Клинч решил забрать ее себе и спрятать у нас, на случай, если нам удастся добраться до самого саркофага. Или, может, раньше понадобится?» «Думаю, в самом деле понадобится». Черную пленку стащили. Фармер ухнул от изумления. «Моя малышка», — ухмыльнулся Дизель. В гробу лежал совершенно невероятного дизайна сверкающий агрегат, собранный из сотен деталей разного размера и материала. Сложенная в несколько раз платформа сияла на солнце. Сверху выступали несколько крутящихся барабанов разного диаметра. Знаменовал картину длинный ряд из шести параллельных стволов. «Что это?» — спросил фармер. «Это установка Лебедева повышенной мощности», — ответил Дизель довольно. «Или как мы ее называем? Мисс Анаис. Шестиствольник Гаусса, если выражаться более проще», — добавил Анубис. «Ставьте ее на джип. Дизель, проконтролируй». «Я помогу», — воскликнул фармер, хватаясь за край платформы. «Любопытная штука», — признал Борланд. Оружейный фанатизм фармера поднял ему настроение. «Ты видел ее в работе?» «Ни разу», — ответил Анубис, глядя, как мисс Анаис тащат в гараж клана. «Но выглядит внушительно, это да». «Шестиствольник Гаусса, подумать только», — медленно произнес Борланд. «Чья разработка?» «Идею давно вынашивали, а концепцию предоставил Лебедев, главный у чистого неба», — ответил Анубис. «Клинч с руками и ногами забрал. Доделали в бункерах коалиции. Я мало что знаю, кроме того, что принцип работы основан на взаимодействии 9 артефактов, 6 из которых уходят только на стволы, по одному на каждый. Кроме того, при создании этой штуки были скуплены 72 патента, полностью легально». «Должно быть, она денег стоит». «Это зона Борланд. Она не только доход приносит, но и служит полигоном для разработок и испытания новых видов вооружения. Где, если не здесь?» «Да понимаю я». «Говорят, в создании пулемета участвовали американцы. Они обожают давать имена оружия. Отсюда и мисс Анаис». «Так она девочка», — хмыкнул Борланд. «Понятно, чего фармер так обрадовался». «Ладно, это все лирика», — Анубис прокашлялся. «Давай серьезно поговорим». «Давай». «Ко мне претензии есть?» «Откуда?» — удивился Борланд. Анубис сделал неопределенный жест. «Литера», — произнес он. «Ясно», — Борланд сжал губы. «Нет, претензий к тебе нет. К ястребу были бы. Но с мертвых взять нечего. Правда ли, что ты приказал его уничтожить?» «Моей инициативы тут не было», — ответил Анубис. «Когда ястреб принял решение, Он знал, к чему это приведет. Майор может сколько угодно исходить философии, что цель оправдывает средства. У нас так не принято. За убийство невинной девчонки наказание понесет даже лидер клана. Я все понял, кивнул сталкер. А ко мне есть вопросы? Нет. Ксавьер? Не думай об этом, сказал Анубис, помрачнев. Мне будет не хватать человека, который меня понимал. Чувствовал разницу между ястребом и мною. Дизель стал моей правой рукой и справляется неплохо. Кстати, он простил тебе нападение на него на прошлой неделе. Весь клан одобрил мое новое назначение, ведь они единогласно выбрали нового лидера. Но им, по большому счету, без разницы, кто станет верховодить. Мне самому не нравится в долге одна вещь, присущая каждому. Определенная доля смирения. Да ты гонишь. Нет, к сожалению. В мире полно людей, которые хотят и готовы сделать что-то полезное. Но они не желают сами решать, что именно станет полезным, поэтому с охотой слушают чужие указания. Зато я теперь хорошо понимаю, почему ты так никогда и не вступил в наши ряды. Наверное, если бы ты создал свой клан, я бы сам вступил в него. Анубис усмехнулся, глядя на лицо сталкера. Ладно, мир. Мир. Бурланд и Анубис пожали друг другу руки. «Мне нужно еще кое-что уладить», — сказал лидер клана. «А ты иди в арсенал, экипируйся, чем хочешь и как хочешь. Неизвестно, что нас ждет». «Лады», — сказал Бурланд. Склад снаряжения клана находился в отдельно стоящем укрепленном здании. Прочные двери стояли нараспашку, стальная решетка также была открыта. У входа сидел парень с банка энергетика. Рядом стоял целый ящик аналогичных банок. «Здорово, сталкер!» — поприветствовал он. «Заходи, бери, что хочешь. Главный разрешил». «Спасибо», — кивнул Бурланд. Внутри у него разбежались глаза. Бурланд и не ожидал, что долг имеет столько ресурсов. Тут было буквально все. Оружейные разработки разных стран за последние годы, от бельгийских фалов до итальянских берет. Но прежде чем выбрать винтовку, сталкер стащил себе мародерскую куртку и влез в любимый комбинезон наемников, висевший рядом с комбезами клана. Кеды тоже сменил на армейские ботинки, сунув старую обувь в один из ящиков. Времени оставалось совсем мало, поэтому сталкер долго не думал. Перепоясался ремнем с кобурой и ножнами, соответственно, обзавелся пистолетом и ножом. Метательные не стал брать из принципа, хотя те были высокого качества. К чему оружие, которым не умеешь пользоваться виртуозно? Что бы патрон ни думал, ножи Бурланд метал хорошо, но только в висящую на стене неподвижную спортивную мишень. Так что проехали. Сталкер взял со стеллажа «Грозу» — штурмовую винтовку ОЦ-14 в варианте автоматно-гранатометного комплекса. Наскоро осмотрел. Превосходно. Схватил черный рюкзак, кинул туда оба прицела, оптический и ночной. Позже можно будет все разобрать и установить нужную оптику как следует. Забил карманы разгрузки магазинами и подствольными гранатами. Запасную коробку патронов кинул в рюкзак. Заодно добавил бинокль, ПНВ, пару разных оптичек с новой стилистикой. Бурланд, предварительно заглянув в каждую и удовлетворительно кивнул, взял обе. Только после этого сталкер заметил у противоположной стены уже снаряженные армейские сумки. Вжикнув молнии на одной из них, сверху обнаружил пищевой паёк и пару фальшфейеров, под ними что-то альпинистское. Все ясно, закрыл обратно. Надо будет взять с собой. В самом деле, как белка стал. Конечно, сталкер не собирался таскать все это до самого конца, планируя всего лишь разобраться со снаряжением в машине и отобрать необходимое. Хотя если все же придется волочь имущество на себе, то почему бы и нет? Никто не знает, что ждет впереди. Да и весит все это добро куда меньше штатной снаряги некоторых бойцов спецназа, где порой и за 60 кило зашкаливает. Остался последний пункт. На стене висело большое треснутое зеркало почти в полный рост. Бурланд взглянул на себя оценивающе. Все же не мешало бы, чтобы долговцы могли узнать его и выделить из толпы, раз уж так карты легли. Сталкер на миг отложил сумку, подобрал свой старый рюкзак, с которым утром вышел из схрона, порылся в нем и вытащил бандану. Покрутил в руках, пробуя ткань на ощупь. Сколько же они вместе пережили? Обстрел у доктора, марш-бросок в темную долину, побег, похороны литеры, смерть падишаха, 5 дней в бункере клинча. Из арсенала Борланд вышел в бандане и препарате. «Братан, классно выглядишь!» — похвалил парень у входа, протягивая банку энергетика. «Хочешь зарядиться?» «Нет, спасибо», — сказал Борланд. «Да бери, все равно товар долго не пролежит». Уболтал. Сталкер взял пару банок. Надо будет убедить майора не строить непоколебимого бойца и выдать одну, раз уж он не может нормально отдохнуть. Гараж клана уже наполовину опустел. Снаружи стояло 5 джипов «Тигр», 2 из них были с открытыми капотами. 3-й выглядел ободранным до нельзя, то ли в аномалию угодил, то ли оказался рядом с эпицентром неплохого взрыва. Клинч уже сидел в одной из машин. Борланд передал ему банку, бросил сумку и рюкзак на сиденье и пошел проведать фармера. Тот стоял неподалеку, глядя, как на заднюю часть джипа монтирует мисс Анаис. Наверху стоял дизель, координируя работу и заодно объясняя парню различные нюансы. «Видишь это кольцо?» Дизель показал мускулистыми руками широкую ленту, правильной окружностью опоясывающую пулемет, касаясь его только верхней точки. «Конденсаторы. Вынесены в отдельный барабан. Их тут 64. Один выстрелил и успевает перезарядиться, пока лента пройдет полный круг. Раньше их должно было быть 256. Так эта детка была вдвое выше и энергии жрала больше, чем Оптимус Прайм». «Фармер, на пару слов», — позвал Борланд. Парень подошел к нему. «Тут тебе надо решить», — сказал сталкер. «Ты со мной или мы расходимся?» «Уже решил», — ответил фармер, показывая на собственный рюкзак в машине. «Пока ты был на брифинге, я собрал вещички и подготовился. Я иду с тобой». «Ты сам несешь ответственность за себя», — предупредил Борланд. Фармер хлопнул его по плечу. «Чтобы озадачить человека, который должен был 10 лет назад умереть от лейкоза, тебе надо придумать что-то похуже», — сообщил он. «За меня не переживай, тебе и самому работы хватит». Борланд не стал возражать. Что-то протрещал рупор, закрепленный на стене. Раз, другой, затем перестал. Долговцы быстро расселись по машинам. Борланд вернулся к своему месту, глядя, как Клинч сминает банку из-под энергетика в руки и швыряет в кусты. «Познакомьтесь», — сказал сидящий впереди Анубис. «Это Серафим». «Здорово». Водитель поднял 2 пальца и снова схватился за руль. «Привет», — сказал Борланд. «Анубис, а что мы будем делать с рядовым саженным?» «Я взял его с собой. Поручу его бармену, тот позаботится. Если парень сам свою дорогу не выберет». Борланд откинулся на спинку сиденья, настраиваясь на дорогу, в то время как тигры, ревя двигателями, выкатывались на дорогу на север. Его настоящее путешествие только начиналось. Глава 10. Старые знакомые. Дорога прошла без приключений, что было вполне закономерно. Тигры ехали не торопясь, Серафим внимательно следил и за дорогой, и за мобильным детектором аномалий. Ведущая машина прокладывала фарватер остальным, экипажи которых уделили внимание охране каравана от возможной атаки. На джипы никто не напал. Однако Борланд все равно зорко всматривался во все стороны. Анубис то и дело поворачивался и подавал следующей машине условные сигналы, суть которых сталкер не разобрал. Дважды они проехали мимо развороченных взрывами дымящихся окопов, в которых оставались тела в мародерской рвани. Не иначе, как любители легкой наживы в самом деле разбились на отдельные враждующие группировки.

«Какой?» «Обсудим на личной встрече. По ее итогам никто никому не сдается и сможет уйти». «Годится», — тут же согласился майор. «Где?» «Одна из восточных башен устроит. Например, 226-я». Клинч молча пошевелил губами, видимо, вспоминая параметры башни. «Устроит», — ответил он. «Но если ты меня кинешь, башню разнесут к черту с нами обоими. Если не Глок, то долговцы. Найдем способ». «Не горячись, майор Кунченко. Я предоставлю тебе гарантию своих добрых намерений». «Какую гарантию?» «Ты звонишь из бара? 100 рентген, так?» «Вот моя гарантия как раз должна подходить к северному входу. Послушай, что мой человек тебе скажет, и затем решай». 226-я, через 20 минут. Посторонних глаз не будет, турели отключены». Связь прервалась. «Ничего не понимаю», — признался Борланд. «Какая гарантия?» Майор закрыл крышку граммофона и встал. «Пойдем посмотрим», — предложил он. В этот момент из подсобки выглянул Сидорович. «Мужики, вас Анубис зовет на выход», — сказал он. «Гонец прилетел с блокпоста. Говорит, с севера кто-то нарисовался. С долгом не хочет тереть. Вас кличет обоих». «Один человек?» — спросил Клинч. «Кто именно?» «Без понятия». Через минуту сталкер и майор уже быстрым шагом направлялись к северному входу. Их нагнал Дизель. «Тоже на пришельца посмотреть хотите?» — спросил он. «Тогда торопитесь. Скоро там все бродяги бара соберутся. Тут не каждый день гости с самой стены на огонек заглядывают». «А где Анубис?» «Уже там». По прибытии на место Борланд заметил толпу. Обычно возле насыпи была всего пара человек, но сейчас их там стояло не меньше 15. Большинство — долговцы и трое вольных сталкеров. Но человек, с которым в центре круга разговаривал Анубис, ни на кого из них не походил, ни по манерам поведения, ни по настойчивости. Он лишь устало кого-то высматривал, иногда бросая односложные реплики. Это был Уотсон. Глава 11. 103-й рентген. Фармер первый прорвал толпу, вытаращившись на приятеля. «Уотсон!» — не поверил он своим глазам. «Ты как тут оказался?» «Здорово!» — слабо улыбнулся Уотсон. «Долгая история. Рад, что ты жив». «Дайте пройти!» — Борланд плечом пододвинул человека в сталкерском комбезе с любопытством взирающего на сцену. «Здравствуй, друг!» «Борланд!» — с облегчением вздохнул Уотсон. «У меня к тебе дело». «Хорошо, но давай сначала о более важном. Ты от консула, так?» «Я об этом деле и говорю. Клинч здесь?» «Здесь», — майор вышел вперед. «Анубис, почему такая толпа? А ну все разошлись, живо!» Его послушались. Одни знали Клинча в лицо, а других подействовал его тон общения с лидером клана. Остальные просто попятились от человека в военном комбинезоне. Скоро толпа рассеялась, все вернулись к своим делам. «Говори, что случилось», — потребовал Кунченко. «Консул просил передать, что Глок не хочет войны», — сказал Уотсон, — «потому что клиенты против». Такова была формулировка. «Это радует», — одобрил майор. «Какие клиенты?» — спросил фармер. «Те самые, на деньги которых частично держится барьер и вся местная торговля. Скупщики артефактов. Они не заинтересованы в военных действиях, которые могут загубить систему сталкерства. Это хорошая новость». «Это еще не все», — продолжил Уотсон. «В случае, если вы пройдете до милитари, Глок проигнорирует просьбу клиентов и прибегнет к силе, чтобы вас остановить. Пока что он просто выжидает». «Пройти там невозможно, я подтверждаю. Когда меня привезли на вертолете, то пролетели над расположением сил коалиции в том районе. Там все перекрыто». «Понятно», — протянул Борланд. «Ты сказал, что у тебя ко мне дело от консула. Какой у него может быть ко мне интерес?» «Он просил передать тебе вот это», — ответил Уотсон, сунув руку во внутренний карман и вытаскивая прозрачный футляр. «Сказал, что ты поймешь. Еще добавил, что переговоров не будет и быть не должно». Борланду показалось, что мир сошел с ума. Непослушными пальцами он принял у Уотсона предмет. «Нож сенатора?» — выговорил Клинч не своим голосом. «Он самый», — сказал Борланд, беря клинок в руку и чувствуя знакомый прилив энергии. «Не подделка, нож настоящий. Это в самом деле консул передал?» «Да», — кивнул Уотсон. «Велел отдать тебе». «Мне? Не майору?» «Именно». Борланд и Клинч смотрели друг на друга, не говоря ни слова. «Чертовщина какая-то», — сказал Анубис, схватая кинжал сенатора и крутя его во все стороны. «Тут же явное противоречие. Глок идет на риск потерять доверие клиентов, лишь бы остановить нас. Консул ставит ультиматум и тут же вручает главный инструмент, без которого вся операция невозможна. Это как понимать? Зачем ему это? Провокация, чтобы заставить нас двинуться на север и там погибнуть?» «Давайте прикинем», — начал Борланд размышлять вслух. «Мы говорили с консулом. Он согласился в знак добрых намерений что-то сделать. Получается, отдать нам нож через тебя. Но это было 5 минут назад. Ты же не мог добраться сюда так быстро». «Меня посадили в вертолет полчаса назад», — сказал Уотсон. «Затем катали над укреплениями милитари. Еще до нашего разговора. Консул уже тогда решил отпустить тебя с ножом, не зная, что мы будем ему звонить. Затем показал расположение вражеских сил, так...» «Да твою же мать!» «Что случилось?» — нервно спросил фармер. «Консул не предатель, вот что!» — зажестикулировал Борланд. «Вы не видите? Он дал нам нож, используя Уотсона как гонца. Почему именно его?» «Да потому что точно так же не доверяет радиосвязи, почте и всем другим способам. Возит его над укреплениями врага, зная, что Уотсон запомнит детали и расскажет нам. Мужики, да у нас свой человек в лагере Глока!» «Да, похоже на правду», — задумался Анубис. «Это и есть правда. Консул сам под колпаком, иначе откуда такое странное поведение? Сами смотрите. Он разрабатывает план «Горизонт событий», работая на майора целый год, и тут же всех сдает. Мы как-то сразу приняли версию, что консул перебежал на другую сторону. А если он к утечке информации отношения не имеет? Во время облавы на сэров выходит вперед всего с парой оперативников и открыто предупреждает, что база окружена, зная, что этим оставит нам дорогу к сопротивлению. Официально требует, чтобы Клинч сдался, и неформально отдает нам нож. Тихо, не высовываясь самому. По радио говорит одно, на деле поступает по-другому. Назначает встречу через 20 минут и... предупреждает никуда не ходить. Сталкер остановил цепочку размышлений, уставившись на Анубиса. «Встреча не должна состояться», — сказал он. Консул намекнул, что переговоров не будет и не надо. Во время разговора с майором он знал, что нас слушают, поэтому расставил ловушку, как ему казалось безопасно. Он думал, что мы уже встретили Уотсона и получили его указание, что переговоров быть не должно. «Ты прав», — согласился Анубис. «Если консул все еще работает на Клинче, просто по другую сторону, то это многое объясняет. Майор, ты слышишь?» Его обращение ушло в никуда. Клинч снова исчез. «А где майор?» — спросил Борланд. «Никто не видел, когда он успел уйти». «Я не видел», — признался фармер, вглядываясь вдали Ростка. «Где вы назначили встречу?» — спросил Анубис. «Консул сказал, башня 226. Это тебе о чем-то говорит?» «Говорит», — ответил Анубис. «Это ближайшая к нам башня стены, к которой есть прямая дорога». «Но зачем Клинчу теперь идти навстречу? Он видел, что кинжал у нас, так что теперь консул ему не нужен. Нам теперь вообще ничего не нужно». Борланд, тяжело дыша, поморгал немного. «Верно», — сказал он. «Майор вот именно что знал, что теперь нам ничего не нужно, и он в том числе. Он пошел мстить». «Не может быть, он не настолько глуп». «Он и не глуп. Он потерял всех друзей и сейчас все еще верит, что консул виновен в этом. Клинч – идеалист, и насколько я успел его узнать, ему наплевать на свою жизнь. Больше всего на свете ему важнее дело, которым он занимается. Майор прямо говорил, что ему осталось лишь найти и убить консула. Ты помнишь, фармер?» «Помню». В подвале разговор был, Клинч и выложил карты на стол. Борланд сорвался с места и кинулся в направлении базы долга. «Да не мог Клинч так тупо отколоться от нас», — возражал Анубис, следуя за ним. «Он не щенок малолетний, чтобы при первом шансе валить по своим делам». «А по-моему, Клинч все время только это и делал», — сталкер не сбавлял скорости. «Он же никогда не подписывался служить нашим интересам. Зачем ему это? У него была задача. Он организовал людей, чтобы они могли добиться этой цели без его участия. Сам пошел заканчивать личные дела. Ведь он был готов обменять свою жизнь на голову консула». «С чего ты взял?» «Он сам так сказал по радио». «Да? Я не знал. Хотя... похоже на него». Борланд встретил патруль у базы. Бойцы мигом нацелились в сталкера из винтовок. Анубис подбежал следом и приказал им опустить оружие. «Клинч заходил?» — спросил он. «Да, забрал тигр и поехал сам». «Куда?» «К стене». Борланд выругался. «Забудь о нем, сталкер», — сказал Анубис. «Майор сам выбрал свою участь. Если мы поедем за ним, то нас попросту покрушат из гранатометов с башен. Такой всегда был расклад». «А майора не покрошат?» «Если Глок хотел видеть его на башне, то не покрошат». Фармер с Уотсоном оказались рядом. Борланд в растерянности взглянул на них. «Вот именно, что Глок хотел видеть майора на башне», — сказал он. «Должно быть, консул был вынужден назначить встречу от того, что его проверяют. Рассчитывал, что майор не появится, и все будет хорошо. А когда Клинч все же придет...» «Анубис, что бы ты сделал на месте Глока?» «Имея я в одной точке злейшего врага и не нужного больше человека, который знает, как разрушить зону, взорвал бы башню». «Вот именно», — выдохнул Борланд, — «Клинч идет на смерть. Вероятно, консула убьют вслед за ним. Надо вытаскивать обоих». «Как? Борланд, я был бы рад тебе помочь, но не могу». «Тихо!» — крикнул фармер. «Вы слышите?» Все замерли. С востока раздавался монотонный свист двигателей. Знакомый звук. Анубис схватил лежащий на мешках с песком бинокль и вгляделся. «Точно! Что там?» «Ми-28!» «Борланд, похоже, ты был прав. Там сейчас будет очень жарко». Сталкер попытался разглядеть силуэт боевого вертолета. Его взгляд остановился на водонапорной башне Ростка. «Анубис, какое расстояние отсюда до барьера?» «Около километра». Борланда охватило сильное волнение. «У тебя есть снайпер?» Анубис понял задумку. «Ты мне льстишь», — ответил он. «Всех снайперов я оставил в темной долине. Там они нужнее. К тому же на таком расстоянии никто из моих ребят не попадет. И ты тоже». «Да я знаю», — сквозь зубы процедил Борланд, схватившись за бандану. Его ум усиленно работал. «А есть хотя бы ствол, который покроет дистанцию?» «Нет. У бергамота, может, найдется. Но, как я уже сказал, ствола тут недостаточно. Ты сумеешь просчитать параметры до цели?» «Я нет». «Я тоже», — покачал головой Борланд. «Фармер, ты смог бы?» «Откуда поразился парень?» «Уотсон». «Не смогу, извини», — сказал парень. «Я в этом ничего не понимаю». Борланд нервно пошевелил челюстью. «Рядового Сажина ко мне!» — рявкнул он. «И быстро!» Сидящий в углу долговского барака Егор Сажин ничего не понимал. Только что он пил пиво на кухне в компании двух парней из клана, которые в этот день исполняли обязанности поваров, и приходил в себя после пережитых за день волнений, как внезапно за ним пришли еще двое. Только компания от этого не увеличилась, а совсем даже наоборот. Рядового потащили на выход, ничего не объясняя и даже не дав допить пива. Как только Егор оказался снаружи, то сразу встретил Борланда, нависшего над ним, как полярный медведь с торчащими из-за спины чехлом. «Ты служил корректировщиком снайпера?» — спросил тот. От неожиданности Егор прокашлялся и ответил. «Конечно. В каких условиях?» «В снайперской паре на башне, как полагается», — ответил рядовой. «Помимо работы пулеметчиком, я иногда ассистировал напарнику, который работал с Барреттом». «Был вторым номером?» «Ну да». «Отлично. Дуй в местную оружейку долго. У тебя 3 минуты, чтобы разобраться, что тебе нужно для работы. Пошел!» Сажен не стал оспаривать право Борланда отдавать приказы, лишь позволил Анубису отвезти себя в бывший сторожевой домик, ныне укрепленный и переделанный под оружейную. Обратно он вернулся через 2 минуты, таща с собой рюкзак. Фармер, мимо которого прошел Сажен, с тревогой следил за вертолетом. «Нарезает круги над стеной», — сказал он, не отрываясь от бинокля. «Майор уже должен был доехать». «Ты видишь его?» — спросил Уотсон. «Отсюда не видно подножия барьера, только верхушка башни. У Борланда совсем мало времени. Правда, я не понимаю, в кого он собирался стрелять на таком расстоянии». Егор добрался по лестнице на вершину водонапорки, чувствуя впившийся в тело ремень сумки с техникой, оттягивающей плечо. Борланд уже лежал на горячей от солнца побитой ржавчине крыши бака, раздвигая приклад в боевую позицию. «Долго возишься», — сказал он. «Приступай к действию». Сажен грохнулся рядом, глядя на винтовку. «Это что? Интервеншн?» — не поверил он. «Эх, М-200-й?» «А что? С такой мазафакой ты можешь отсюда стрелять ворон на ЧС». «Я пока не настолько прокачан. Давай данные по стене». Сняв винтовку с предохранителя, Борланд достал патрон. Руки не дрожали. Стоявший на сошках ствол ходил плавно, сразу реагируя на мельчайшее движение. «Расстояние до стены», — произнес Сажен, глядя в мощный бинокуляр, — «862 метра в ближайшей точке и 978 до башни». Борланд сверился с лазерным дальномером. «Аналогично», — сказал он. «Ветер». Егор уже изучал показания, разложенные поликарбонатной метеостанции. 6 метров в секунду, 12 градусов. Небольшой экран бортового компьютера сбоку интервеншена показывал совсем другое. «Направь точно на башню», — сказал Борланд. Сажен сделал то, что от него требовалось, и сразу приобрел удивленный вид. 22 метра в секунду, градусы скачут по всему диапазону. Сам не знаю, как это понимать». «Воздушная аномалия», — объяснил Борланд. «Точнее, самая обычная аномалия, но в воздухе. Воронка, скорее всего. И прямо на линии огня». «Что теперь?» «Ничего. Я же не буду стрелять по башне». «А куда?» «По вертолету, конечно». Егор приободрился. «Да, шансы есть», — оценил он. «Но только когда он зависнет». «Если станет стрелять, то зависнет. А если не станет, тогда он нам не нужен». Сталкер выставил кратность увеличения на 8. Перекрестие прицела совпало с башней. Борланд уже различал установленный на парапете пулемет. Немного расплывчато. Щелкнув колесиком прицела, Борланд скорректировал резкость. «Отлично». Сталкер перевел прицел на Ми-28, стараясь удержать вертолет в перекрестье. «Ветер не меняется», — доложил Егор. «Чтобы попасть в мертвую зону из-за аномалии, вертолет должен зависнуть между нами и башней, что он вряд ли сделает». Борланд мысленно поблагодарил рядового за ненужное уточнение. «Попасть из снайперской винтовки по вертолету, даже на втрое меньшей дистанции, шансы мизерные. Мало кто учитывает неизбежные вихри улетающей машины. Первый же выстрел должен стать прицелочным, при этом было бы неплохо куда-нибудь и угодить, кроме дружных кирпичей стены. Полить с такой дистанции в человека... Все равно, что выбрасывать последние деньги на лотерейный билет. Только тут вместо денег на кон ставится твоя жизнь. А если на вершину башни выйдут недопустимые мишени, то не только твоя. Для опытного снайпера с солидной подготовкой километр из М-200 не вопрос. Но Борланд к таковым не относился. Его лучшим достижением по-прежнему являлась ликвидация главаря мародеров из винтореза с 200 метров. Собственно, Сажен был ему необходим для верификации показаний баллистического компьютера. Просто потому, что раньше сталкер с ним дела не имел. Электроника честно обрабатывала показания сенсоров и выдавала их на боковом экране. Смотрящий в бинокль Егор отпихнул от себя мешающий рюкзак, в котором оставалась 30-кратная зрительная труба, в данных условиях совершенно ненужная. Из рюкзака также вывалился небольшой перископ. Непонятно, где долговцы взяли все это и, главное, зачем. Патроны к интервеншену Борланд разложил на пятиугольном чехле от винтовки. «Укомплектуй магазины», — сказал сталкер. Егор быстро выполнил поручение. Магазинов было мало. Два из них вмещали по 5 патронов, и еще один был почему-то рассчитан на 7. Ничего, такого запаса Борланду должно было хватить с головой. «Вертолет зависает», — сказал сержант, чувствуя, как напрягается все тело. Борланд настроился, палец лег на спусковую скобу. «Кто-то вышел на башню», — торопливо сказал Егор. «Это не майор». Борланд снова перенес траекторию прицеливания на вершину 226-й башни, перещелкнул прицел на 16 крат и заметно вздрогнул. Рука на спуске дернулась, Борланд сжал ее в кулак. Дыхание сталкера участилось, он заморгал. Егор встревоженно окликнул его. Сталкер не отозвался. «Ты в порядке?» — спросил сержант. «Консул», — произнес Борланд, — «небесные боги, я должен был догадаться». «Тебе плохо?» — выкрикнул Егор. Он тут же понял, что ответа не требуется. Чтобы понять это, Борланд был на грани шока, если не потери сознания. Снова припав к прицелу, сталкер впился взглядом в фигуру на башне. Сержант схватил бинокль и сделал то же самое. «Марк!» — выдал Борланд, вложив в 4 буквы необъятный спектр эмоций. «Марк! Консул!» На вершине башни номер 226, стены барьера, принадлежащей коалиции военных и научных сил, стоял знакомый Борланду человек. Слишком знакомый, чтобы ошибиться. Создатель сценария по снятию гигантского купола над центром зоны, реализованного 2 года назад, а теперь и автор плана по ее уничтожению. Ключевая фигура горизонта событий. Консул. Настоящее имя Марк. Стоял, упершись руками в парапет, и ждал появления майора Кунченко. Глава 12. Встреча. Ми-28 завис на одном месте, развернувшись к башне, точно в профиль по отношению к Борланду. Ну, прямо готовое приглашение. Сталкер вернул зум к 8-кратному увеличению, сделал вдох. Плавно потянул спуск, на выдохе додавил его до конца. Интервеншн выплюнул 20-граммовый снаряд, который направился в сторону барьера. У самой башни пуля все же потеряла часть энергии, отлетев вниз и влево. Этого стрелок не увидел, однако знал, что сверхзвуковой летун оставил на стене автограф. Винтовка слегка дернулась на сошках, но и без этого Борланд не сумел бы разглядеть результаты своей работы. Еще одна причина, почему так был нужен корректировщик. «Возьми на 4 выше и на 2 правее», — сказал сержант, не отрываясь от бинокуляра. «Ты заметил место попадания?» «Да, точно в край лестницы». «Чудесно». Сталкер выстрелил еще раз с учетом поправок. Вертолет плавно покачнулся. Похоже, Борланд все же попал в покрытый броней корпус. Это не могло причинить машине существенных повреждений, разве что дать понять пилотам, что не только у них есть пушка. Сталкер напомнил о своем существовании еще 3, каждый раз молниеносно вычисляя новый угол подъема ствола. Воздушные вихри, которые порождал винт Ми-28, неизбежно должны были влиять на поведение свинцовых гостинцев. Борланд как раз отстегнул опустевший магазин и схватил у Егора новый, когда вертолет наконец отреагировал на неожиданную угрозу. Развернувшись носом к ростку, Ми-28 полетел точно на базу клана. «Надо уходить!» — выкрикнул Егор, но его возглас потонул в грохоте нового выстрела. Борланд расстрелял 2-й картридж, целясь с таким расчетом,

От взрывной волны его и Марка сбило с ног. МиГ-28, охваченный огнем, упал на территорию базы и зарылся носом в бетон. Сталкер бросил опустевший контейнер, взялся за висящую на парапете СВД, снял с укрепления и перешел с винтовкой на другую сторону. «Дай мне!» — Марк забрал винтовку. «Следи за дверью!» Марк пристроил СВД на парапет в качестве упора, настроился. Клинч был где-то там, хотя снова скрылся из виду. У майора, похоже, были на базе дела. Очень серьезные дела. И наверняка они требовали снайперского прикрытия. Борланд стал придерживать дверь. Она была бронированной, но тонкой. Если держать ее спиной, то выстрел из дробовика сделает моментальную вмятину и перебьет позвоночник. Так что сталкер изо всех сил уперся руками, мысленно благодаря тесноту отсека, угроза обрушения которого делала невозможным подрыв двери с той стороны. Марк выстрелил в грудь военному, который затаился за углом ангара. Затем подстрелил ногу другому, бежавшему к майору с автоматом в руках. Целился Марк вовсе не в ногу, так что повторным выстрелом быстро исправил упущение. Урчание мотора привлекло его внимание. Побитый бронетранспортер подъехал к вертолету и парой направленных ракет превратил кабину в ничто. В дверь отсека ударили словно тараном. Нож вылетел из щели, со звоном проскользнул по полу. Борланд навалился на дверь, опираясь руками как только мог. Встречный импульс был слишком силен, чтобы можно было надеяться удерживать оборону и дальше. Еще удар, еще. Сталкера откинуло в сторону, он едва не сорвался с башни с противоположной стороны. Дверь распахнулась, но оттуда никто не вышел. Вместо этого полетела граната со светочивым газом. Марк бросил винтовку. Глаза и легкие мигом охватила сильная резь. Борланд задержал дыхание, механически вытащил из-за пояса светошумовую, швырнул в дверной проем. Пылезащитные очки давали ему немного времени. Раздался оглушительный взрыв. Марк потерял всякую ориентацию. Что-то тяжелое стукнуло его по голове, полностью лишив мироощущения. Борланд выхватил пистолет из кобуры на бедре, выстрелил дважды. Раздался хрипящий крик. Затем его опрокинули на землю, навалившись сверху, и сталкер прекратил всякое сопротивление. Глава 13. Хозяин зоны. Придя в себя, Борланд не мог сказать, сколько прошло времени. Первое, что он заметил, это то, что руки были стянуты за спиной. Затем сталкер обнаружил, что находится в узкой комнате, сидя на краю скромной армейской лежанки. А напротив него на такой же кровати сидит человек лет 45, с любопытством взирающий на Борланда. «Как вы себя чувствуете?» – поинтересовался он. «Хороший вопрос», – подумал Борланд. Глаза уже почти не щипало, хотя уши все еще были частично заложены. Сколько сталкер не сглатывал, перебороть эффект он не мог. «Где?» – спросил он. «Вы находитесь в жилом отсеке башни, на которой сотворили столько бед», – ответил человек. «С момента вашего взятия прошло...» Собеседник посмотрел на дорогие наручные часы. «Около 9 минут». Сталкер поморгал, пытаясь сфокусироваться на внешности незнакомца. Тот выглядел как заработавшийся прокурор, долго не имевший ни отпусков, ни выходных. Покрытое характерными морщинами, слегка асимметричное лицо, телосложение офисного работника, немного знакомого с теннисом, легкая проседь на висках. Заинтересованность во взгляде. «Ты кто?» – спросил Борланд. «Верно, мы не знакомы. Я в здешних местах известен как Глок». Борланда от такого откровения охватил приступ кашля. Легкие стремились извергнуть остатки последствий ожогов, а разум – изумление. «Глок?» – прохрипел Борланд, желая только одного –

Глава 14. Акула и дельфин. Что-то еще? 2 кило помидоров, пожалуйста. Дисконтная карточка есть? Нет. Удерживая в одной руке кульки с продуктами, Марк полез за кошельком. К нам свежие консервы завезли, дружелюбно сообщила девушка. Не хотите попробовать? Марк улыбнулся, положил на прилавок деньги и покачал головой. Улыбка вышла загадочной. «Нет, спасибо», — ответил он, поворачиваясь и ступая к двери. «Больше никаких консервов. Никогда». Выйдя на улицу, он на миг остановился и с облегчением вдохнул свежий, морозящий январский воздух. Прошло несколько месяцев, а он так и не привык к естественной природе. В этом были и свои плюсы. Можно жить новой жизнью каждый день, рождаться просветленным и умиротворенным. И видеть рядом с собой лучшее создание в мире, которое только можно было попросить у судьбы. Обходя замерзшие лужи, Марк направился домой. Поглощенный в свои мысли, он не заметил, как вблизи остановились невзрачные «Жигули», и его окликнул чей-то голос. «Марк Северин?» «Да?» — оглянулся парень. Он не узнавал ни человека за рулем, ни пассажира, но знал, что они ему не нравятся. Очень не нравятся. «Вам привет от зоны», — сказал водитель. Только натренированная реакция не дала Марку выронить кульки. «Не понимаю, о чем вы», — произнес он, продолжая шагать вперед. «Кто такие будете?» «Не понимаете», — удивился пассажир. «Может, это поможет вам вспомнить?» Он повертел между пальцев какой-то предмет. На этот раз Марк остановился. В руке незнакомца, разительно контрастируя с чистым и опрятным миром, крутился ржавый болт, всасывая в себя сознание Марка, надежды и мечты. Все, кроме силы воли. «Сядьте в машину», — попросил пассажир. «Пожалуйста». Марк оторвался от воспоминаний. Провел ладони по лицу, словно приказывая себе окончательно обозначить границу между двумя мирами. Расправил шею, осмотрелся. Вертолет монотонно рокотал в небе зоны. В иллюминатор просматривались лесные массивы дикой территории, сменившие каменные постройки ростка. Мутировавшие деревья покачивали верхушками, словно зазывая искателей приключений порыться в опасной роще в поисках разных интересностей. Вдруг удача на голову свалится или выползет из-под земли закопанный талант. На этом участке воздушных аномалий никогда не было. Может, это и являлось одной из причин, по которым коалиция выстроила свои базы в таком несимметричном расположении. Удобно лететь от одной точки к другой по практически прямой линии. Марк разглядывал суровые лица вояк, сидящих напротив, заодно протирая запястье. Хомут с него сняли, как из Борланта. Но оружия не было, так что ничего поделать бывший сталкер не мог. Даже если бы и было, все равно не мог. Интересно, что бы сказал Глок, если бы Марк за несколько секунд положил 12 наемников с одного магазина, а затем выбросил из кабины обоих пилотов, вспомнил навыки авиасимуляторов и Брама посадил вертушку куда-нибудь на снежные вершины, наваленные специально по такому случаю австралийскими комбайнами. Наверняка ему бы понравилось. Но действительно ли так невменяем был хозяин зоны, каковым казался? Отказавшись от смертоубийственной идеи поднимать восстание прямо в салоне, сталкер начал оглядывать внутренности вертушки. Насколько он помнил, в 38-й модели вертолета «Миля» должны были присутствовать люки. Как Марк ни старался, ни одного обнаружить не сумел. То ли маскировка была выше всяких похвал, специально на случай перевозки заключенных, то ли в данной модификации люки отсутствовали. Марк не заметил ничего, кроме грузовой двери по правому борту, если не считать узкого трапа по левому, в который его ввели в вертолет. Полки над креслами были плотно забиты прочными на вид ящиками разных размеров. В салоне стоял стойкий запах резины, смешанный с ароматом канифоли. На стене висел защитный костюм L1 первого размера, то есть для низкорослого человека. Солидная вещь, только в условиях зоны одноразовая. В таком можно залезть в студень и даже вылезти обратно, если, конечно, рядом будут стоять 4 помощников, чтобы срезать костюм по кускам. Рядом сталкер заметил парашют. Один-единственный. Интересно, для кого? Марк кинул на Борланда незаметный взгляд. Тот, казалось, безмятежно дрых в своем кресле, пристегнувшись ремнями. Пора было приступать. Безропотно сдаваться на милость победителя Марк не собирался. Если нельзя устроить войну, то никто не мешает навязать переговоры. Замкнутая среда, относительный покой. Пора было прощупывать обстановку, искать возможности. Слева сидит накачанный парень, беспрерывно шевелит пальцами, не замечая этого. «Долго лететь?» – спросил у него Марк. Качок даже не пошевелился. Не иначе, как среди охраны был командир. В противном случае охранник наверняка бы проявил хоть какую-нибудь реакцию. Отвернулся, ответил, усмехнулся, врезал по зубам. Марк недаром выбрал в качестве собеседника нервозного человека, чье скрываемое волнение, возможно, было порождено страхом перед полетами. Вполне нормальной вещью, которая может родиться и у бывалых десантников. На военных коалиций парни не походили даже близко. Не чувствовалось с них благоговения перед зоной, характерного для человека опытного, который помнит оранжевое марево выброса, какофонию орудий на башнях барьера и дыхание сталкера, вернувшегося с тяжелой ходки. В салоне сидели обычные наемники Глока. Никому не было известно, насколько их хватит. Пора было вычислять командира. Наверняка посредственное лицо между Глоком и остальной братвой, не имеющий заместителя. Потенциально ценный заложник. Возможно, но проверить нельзя, пока не попробуешь. Но кто командир? Вон тот русый в берете. Коренастый в балаклаве. Наемники выглядели как попало. Возможно, в салоне вообще не было единого отряда, а лишь недобитки других подразделений, которых еще только предстояло объединить в команду. В таком случае командир все равно должен существовать, ведь кто-то же несет ответственность за дисциплину на борту. Кто? Вариантов немного. Главный должен видеть обоих пленников и одновременно находиться в безопасности от них. Значит, ни с Марком, ни с Борландом рядом он сидеть не может. Минус 4 кандидатуры. Еще один спит, натянув берет на глаза. Это точно не командир. Дальше. Мелкие движения, дыхание, взгляд. Все складывается в общую картину. Марк наблюдал. Так, а вот это интересно. Щуплый вояка в каске и огромных солнцезащитных очках, которые он не снял даже в вертолете. На щеке четко различим толстый застарелый шрам, начинающийся от брови. Понятное обоснование для очков. На месте погона висит серая коробочка с антенной. Сам сидит далеко от кабины пилотов, но зато вплотную к кнопке переговорного устройства, вмонтированного в борт. Есть. Нужно оружие. Под креслом ничего нет, ни единой ручки, которую можно было бы выдернуть. Марк помнил это, успел наскоро изучить кресло при посадке. От стены ничего не оторвать, при этом на сидящем неподалеку Борланде красуется набитая всяким добром разгрузка. Оружия нет, естественно, но зато куча вещей, которые сошли бы за него. У Марка разгрузочного жилета не было. Карманы пусты, пряжку ремня незаметно не снимешь, значит, надо искать оружие у жертвы. Антенна от рации командира сойдет. Не убирающаяся, острая. Отлично. Теперь по порядку. Почесать запястье, якобы распухшее от хомута. Врезать качку локтем в переносицу с силой, чтобы ослепить на несколько секунд, и переломать носовой хрящ. От него же оттолкнуться, вскочить, схватить командира со стороны незрячего глаза и дернуть на себя, отламывая антенну рации у основания. Заслониться заложником, вывернув ему колено точным ударом. Угрожая антенной с острого конца, как ножом, заставить посадить вертолет. Слишком опасно. У дальнего наемника, что сидит с краю рука на пистолете, это раз. До командира не дотянуться, это два. Но обе проблемы решаемы. С первой должен справиться Борланд, как только поймет, в чем дело. Не поможет или не сообразит – провал. А дистанцию до заложника поможет преодолеть крен вертолета, который случится меньше, чем через минуту. Марк неоднократно летал из одного бункера в другой и помнил маршрут. Наемники нет. Общая вероятность успеха малая, но выше, чем у возможности совершить побег из бункера 05. Решено. Глубоко вздохнув, Марк начал мысленно готовиться. Незаметно сократил и расслабил все мышцы по очереди, разогнал кровь по венам дыхательными упражнениями. Мир сжался до носа качка и антенны командира. В голове автоматически повторялась последовательность действий, делая акцент сначала на проработку, затем на скорость. Еще немного. Вертолет внезапно сменил курс. Непредвиденно, поскольку наемники рефлекторно похватались за ремни и поручни, чтобы не упасть. Но крен был слишком резкий и не в ту сторону. Марк чуть не слетел с кресла. «Атака!» — раздался голос Одноглазого. Марк не ошибся, это был главный. Соседний иллюминатор разлетелся вдребезги. Голова командира лопнула, словно после удара мясницким крюком. Труп свалился на железные плиты пола, очки слетели и застряли в ребристой решетке. Марк нагнулся как можно ниже, закрыл голову руками. К звуку двигателей добавились новые тона. Блики от стекла иллюминаторов на противоположном борту на мгновение затмились чем-то, стремительно пролетевшим снаружи. Марк вжался в борт и попытался посмотреть в уцелевшее окно. Впереди и сбоку от Ми-38 разворачивался черный вертолет. Хотя разворачивался слишком упрощенно сказано. Вертолет повернулся к кабине к транспортнику, продолжая при этом двигаться параллельно ему. «Кунченко!» — заорал нервозный сосед. Он не ошибся. Марку сразу стало ясно, с какой целью в действительности майор проник на объект за стеной. Клинч вернул себе свой вертолет. Теперь все зависело от него. Марк отстегнулся и упал на пол, постаравшись заползти под ряд кресел. Он помнил, что пушка тайкуна не разогревается перед выстрелом, она начинает стрелять мгновенно. Так было и в этот раз. Но в отличие от ожидания, свинцовый шквал не наступил. Лишь короткая очередь всего снаряда на 3-4 разнесла иллюминатор, а заодно и торс нового наемника. Паника не началась, что тоже наводило на мысли. Наймит и Глока быстро сели возле окон, некоторые открыли ответный огонь. К-54 снова заслонил солнце, уворачиваясь от выстрелов обороняющихся. Перелетев над транспортником, боевой вертолет начал палить в другой борт. Бойцы не успели перегруппироваться, еще двое были убиты на месте. Наполовину спрятавшийся под креслами Марк подставил подножку ближайшему наемнику, заставив того грохнуться в узком проходе. Выкатился, сорвал пистолет с пояса наемника и выпустил три пули в бок, плечо и ухо. Борланд врезался в троицу наймитов, жестко с разбега изо всех сил тараня плечом. Сбил всю тройку на пол, схватился за автомат ближайшего бойца, висящий у того на шее, врезал прикладом по лбу, нажал на спуск, Борланд пристрелил на месте еще одного. Выхватил нож у оглушенного наемника, перерезал ремень и завладел оружием. Ми-38 полетел вверх под углом в 40 градусов. Опасный маневр, можно сорвать хвост несущим винтом. На месте пилотов было бы разумнее садиться, понимая, что Клинч не пытается просто сбить вертушку в воздухе. Ответ напрашивался сам собой. Пилоты стремятся подняться на высоту парашютирования. Все тела, живые и мертвые, покатились к задней стенке. Марк схватился за торчащий с потолка ремень, со всей силы пнул ногой в лицо парня в балаклаве. Тот не удержался и упал на спину. По пути ему снесло голову выстрелом из пушки К-54. Майор все еще держал живые мишени. Марк не мог понять, как Клинчу удается бить столь прицельно в таких условиях. Или у Кунченко было лазерное наведение на шлеме, смодулированное по принципу «куда смотрю, туда стреляю», и потрясающая чувствительная пушка, или же он был из рук вон выдающимся пилотом, каким его не представлял даже сам Марк. Как бы то ни было, Клинч стабильно выносил наемников, рыская возле разнесенных иллюминаторов, орудуя пушкой и продолжая удерживать позицию вертолета рядом с транспортником. Борланд расстрелял магазин автомата по наемникам, собравшимся в хвосте. К этому моменту фюзеляж Ми-38 представлял собой сплошное решето. Оглушительный свист сбивал ориентацию, дул в уши и глаза, мешал дыханию. Марк попытался добраться до парашюта, но Борланд его опередил. Впрочем, стащив со стены чудом уцелевший ранец, он передал его Марку и сам направился к кабине. Как только он открыл замок, сильнейший поток воздуха распахнул дверь, которая треснула сталкера по голове. Борланд грохнулся на спину в проходе, потеряв сознание. Встать он уже не мог, в том числе и из-за дикого ледяного ветра. Кабина пилотов была пуста. Оба летчика покинули вертолет через боковые двери. Разумеется, больше парашютов тут не оставалось. Марк уже надел ранец на себя, застегнул все лямки, ножные обхваты и грудную перемычку. В том, что ему предстояло, он не имел права пренебречь ни единой застежкой. Подобравшись к Борланду, Марк поднял его и поволок к грузовой двери. На разгрузке сталкера была приготовлена подвесная система. Похоже, Борланд еще на ростке нацепил на себя разные альпинистские прибамбасы. Вот и пригодились. Марк пристегнул клапаны жилета сталкера к карабинам собственного ранца всеми ремнями, которыми мог. К сожалению, на прыжок в тандеме система рассчитана не была. Вертолет к тому времени выровнялся и начал снижение, наклонившись вперед и вниз под крутым углом. Тайкун вертелся рядом, находясь всего лишь в паре десятков метров. Грузовая дверь не открывалась. Марк даже не пытался стоять на ногах с таким грузом под встречными потоками ветра и при такой раскачке. Упершись ранцем в дверь, он продолжал раз за разом тянуть на себя ручку двери. Бесполезно. К-54 исчез из поля зрения. Несколько секунд ничего не происходило. Затем задняя часть транспортника взорвалась, моментально наполнив салон дневным светом. Трупы наемников попадали вниз вместе с частью фюзеляжа. Тайкун, создав новый выход, продолжал двигаться следом, подобно верному дьяволу-хранителю, хищно рассекая носом пространство. Транспортник немного выровнялся снова, но скоро он опять накренится и добраться до дыры станет невозможно. Времени осталось совсем мало. Отталкиваясь от покореженных решеток пола, скользких от крови, Марк метр за метром двигался по проходу, стараясь не упасть с тяжким грузом в руках. Борланд так и не пришел в себя. Шаг. Другой, третий. Еще усилия, до пелены в глазах и изжеванной в кровь губы. Перевалив центр тяжести за край, сталкеры с живой ношей покинули транспортник, ставший летающим могильником. Несмотря на ожидания, большой разницы Марк сначала не почувствовал. Дувший со всех сторон ветер начал работать снизу. Шум лопастей транспортника сразу стих. Связка из двух человек неконтролируемо крутилась, камнем летя к притягивающей плоскости, равнодушной к любому стремлению к жизни. Поток воздуха усилился до 200 км в час. Марк с трудом мог разлепить веки. В густом промозглом тумане мало что было видно. Но ему удалось рассмотреть, что земля близко, слишком близко, намного ближе, чем ему казалось ранее. Под ним расстилалась болотистая часть зоны. До барьера было достаточно далеко, так что сталкеры должны были приземлиться в центральной части янтаря. Марк нащупал кольцо и, не раздумывая, дернул за него. Вверх взмыл комок ткани, расправившись с спасительным цветком. 28 строп протянулись к небесам, и тут Марк ощутил тяжесть висящего на нем груза в полной мере. Рывок едва не сломал ему ребра. Пристегнутый Борланд повис на пряжках лямок, ремни сильно врезались в тело Марка, перехватив дыхание. Сталкер в ярости протер глаза рукой, постаравшись рассмотреть землю внизу. Они спускались чересчур быстро. Груз из двух мужчин в экипировке и сам ранец заметно превышали допустимую нагрузку в 1.5 центнера. Падение на твердую поверхность неизбежно причинит обоим сталкерам тяжкие увечья. Марк потянул за стропы, слегка искривив круглый купол и прицелившись точно в болото. Тайкун с ревом описывал круги над Марком, снижаясь вместе с ним с завидным постоянством скорости, создавая вертикальное вихревое кольцо, призванное снизить быстроту падения. Никакой разницы сталкер не чувствовал. Запоздал, вспомнив про запасной парашют, он дернул второе кольцо. Никаких изменений. По всей видимости, сработало страхующее устройство, заблокировавшее второй купол во избежание перехлёста строп. Вертолет отлетел в сторону, сталкеры врезались в болото. Купол плавно опустился рядом, мигом утратив приятный белый цвет, смотревшийся почти инопланетным в здешних местах. Марк тут же начал лихорадочно отвязывать застежки. Перепачканные грязью пальцы скользили, работать было неудобно. Трясина тем временем настойчиво тянула сталкера вниз. Борланд открыл глаза. Его рука полезла между жилетом и курткой, пальцы легли на рукоятку ножа, отобранного у наемника. Вытащив клинок, он попытался перерезать ремень, но не сумел, выронив нож в тину. Марк тут же схватил его и быстро разрезал лямки. К тому времени трясина заживала сталкеров более чем наполовину. Борланд, не говоря ни слова, жестко оттолкнул Марка вверх от себя и в сторону, чтобы тот успел схватиться за торчащий подобный обломку жестянки корень дерева. Корень оказался слишком далеко. Пальцы не доставали совсем немного. Шум двигателей К-54 усилился. Черный вертолет без проблем вошел в узкое пространство между деревьями, склонился над сталкерами. При виде огромной 9-тонной массы, заслонившей собой полмира, Марк ощутил, как все внутри сворачивается в сплошной сгусток адреналина. Горячий ствол 30-миллиметровой пушки зашипел, соприкоснувшись с зеленоватой жидкостью полной кислотной органики. С визгом выдвинулись шасси. Марк схватился за выступившее колесо, прочно вжавшись в него. Тайкун поднялся, отлетел боком в сторону, и Марк приземлился точно на каменистый склон. Вертолет вернулся к Борланду, продолжавшему лежать на спине и смотреть за действиями остальных участников сцены. Превозмогая боль в спине, сталкер протянул руку к нависшему над ним колесу. В этот момент болото словно взорвалось. Вверх взметнулся огромный фонтан зловонной жижи, разбрызгивая листья вереска, поднимая круговую волну, сразу же затихшую перед дымящимся мхом. Из трясины вырвались гигантские щупальца, захлестнувшие кабину вертолета. Борланд ощутил, что летел по воздуху только в момент приземления на заросший осокой торфяник. Левая рука, куда пришелся удар чудовища, его не слушалась. Сталкер кое-как сел на кочке, глядя на схватку вертолета с болотным вивисектором. Эта особь была ему совершенно неизвестна. Но иначе назвать монстра было трудновато. Щупальца окутали кабину К-54, который, словно вспомнив свое акулье происхождение, бился во все стороны, перекашивая соосные винты. Одно из щупалец угодило в зону вращения и сразу же было отрублено лопастью, остальные сжали добычу еще сильнее. Тайкун открыл огонь из погруженной ниже уровня болота пушки прямо в огромную тушу, и щупальца мигом с его судорогой. Некоторые свернулись, блеснув на солнце сизыми разводами, другие продолжали цепляться за нос с гибкими конечностями с четырьмя рядами присосок. Шум моторов перешел на повышенные тона, вертолет сильнее наклонился вперед. Нижний винт черпнул жидкую топь, перерезав еще одно щупальце на раз. Вивисектор на миг показался из топи и испустил печальный затяжной рев. Голосовых связок у мутанта не было, но пасти, внутреннее строение, по всей видимости, позволяли издавать подобные звуки, оглашая воздух янтаря предсмертными стонами. Вертолет приподнялся над трясиной, обнаружив присосавшегося вивисектора на носу. Кабина пилота и всевозможные датчики бортовых приборов были закрыты полностью, не оставляя ни малейшего просвета, так что Клинчу приходилось ориентироваться исключительно по памяти. Снова заработала пушка, пули прошли сквозь тело монстра, заставив его, наконец, отцепиться и упасть в болото. Тайкун на секунду утратил тягу, погрузившись в трясину примерно на треть. Казалось, он прямо сейчас и утонет. Однако тут же взрыв двигателями, летающий продукт инженерного мастерства, вырвался из болотистого плена, отлетев подальше от хищника. Борланд дернулся, почувствовав чье-то прикосновение к больной руке, и увидел сидящего рядом Марка. Сталкер поедал его безумным взглядом, то и дело озираясь на болотное побоище. К-54 развернулся на месте, заложил крутой тангаж и выпустил нар. Болотный вивисектор принял подарок на 122 мм, тут же разлетевшись в клочья. Болото почти проглотило грохот от взрыва, однако колебания поверхности едва не смели Марка и Борланда с островка. Все было кончено. Борланд в шоке прислонился к плечу Марка, обалдело глядя, как тайкун садится на твердый пятачок земли. «Ну, Глок, зараза!» — пробормотал он, закашлялся и выплюнул грязную топь. «Неубиваемый супермен, значит? Яйца тебе оторву, если найду!» «Так, сиди спокойно», — сказал Марк, взял за вывихнутую руку Борланда и сильно дернул. «А-а-а!» — заорал на все болото, Борланд повалился на правый бок. «Отвали от меня, чертила! Что ты вообще тут делаешь?» Марк не ответил, помог сталкеру подняться и потащил его к вертолету. Откинулся люк кабины вместе с бронированным стеклом. Майор Кунченко снял с себя шлем, стащил перчатки, обхватил ладонями лоб, прислонился к приборной панели. Так он продолжал сидеть около минуты. Затем бодро вздохнул, расстегнул ремни и быстро выскользнул из кресла. «Живы?» — спросил он, взглянув на вертолет снаружи. «Не знаю, как вы, а я сдох», — ответил Борланд, снова садясь и прислоняясь к колесу. Майор отодвинул боковую дверь, опустил спинку сиденья и вытащил аптечку, упакованную в пластиковый контейнер. «Разбирайтесь», — сказал он, кладя аптечку рядом с Борландом. «Консул, оружие где обычно? Следи за местностью, мне нужно проверить вертолет. Сейчас это главное. Все разговоры потом». Марк вытащил из салона винтовку и заодно пистолет, который вручил Борланду. «Да», — сказал Борланд, косясь на клинче. «Нам всем есть о чем поговорить, верно?» Осмотрев наскоро местность в пределах видимости, Марк повернулся к нему. «Так, успокойся», — сказал он. «Мы все здесь свои. Надо исходить из этого факта. А дальше и разобраться, кто и как здесь оказался. Посиди, отдохни, никто тебя не торопит». «Верно», — отозвался Клинч, забравшись на крышу и изучая автомат перекоса. «Судя по всему, мы здесь застряли надолго, так что можем обсудить некоторые вещи». «Это самые насыщенные сутки моей жизни», — признался Борланд, стукнув затылком о шасси. «Черт! Вчера в это же время я сидел в сухой и теплой камере бункера, ожидая, когда мне принесут миску свино-говяжьих пельменей. Клинч, арестуй меня снова, а?» Глава 15. Задание. Нож сенатора не испускал никакой энергии. Крутя его в руках так и эдак, лидер долго пытался понять, что такого клинок передавал ястребу и Борланду, какая связь могла быть у этого необычного куска металла с отдельно взятыми людьми, какой не было с ним, Анубисом. Как новый руководитель операции, он должен был решить этот вопрос. Рядом кто-то неуверенно кашлянул. Анубис оторвался от ножа и посмотрел на Уотсона. «Уже час прошел», — сказал Уотсон. «Что будем делать?» Лидер медленно повернулся. Дозорные базы оставались на местах, но Анубис чувствовал исходящее от них напряжение. Народ был на взводе, и неудивительно. Штурма барьера со стороны Ростка не случалось уже года 4. Было отчего опасаться ответки, но лидер клана понимал, что ее не будет. Вернее, не здесь и не в таких обстоятельствах. «Продвигаемся дальше», — ответил Анубис. «Громко, чтобы слышали все. Дальше ждать бессмысленно. Клинча и Борланда нет, с консулом ничего не ясно. Но это не повод для нас, чтобы останавливаться». Он оглядел лица людей, присутствовавших на пятачке, образованном узким входом на базу, перекрытой строительным блоком дорогой и пробитой цистерной у противоположной стены. И внутренне перевел дух, увидев огонь противостояния в глазах своих товарищей. Клан не просто существовал, он жил. Но это еще только предстояло проверить на практике. «Выводите джипы», — сказал Анубис. «Столько, сколько надо, чтобы вместить всех добровольцев. Учтите, что две машины мы уже потеряли. Берите всех людей, кто готов побороться за уничтожение зоны. Будем исходить из того, что Кунченко уже нет в живых». «Командир», дозорный, волнуясь от глобальной смены директивы, переступал с ноги на ногу. «Мы все можем идти на север, к Монолиту». «Да», — ответил лидер. «Кто останется, те будут охранять штаб и сторинген. А если все захотят пойти?» «Не захотят», — утвердительно произнес Анубис. «Я прекрасно знаю, кто не захочет никуда идти. Во избежание приказов оставаться на местах и охранять бар, я предоставлю им возможность выбрать свою судьбу самостоятельно». Дозорный сплюнул в куст. Он не взлюбил трусов раньше, чем научился понимать, кого можно подвести под это определение. Анубис не мог его за это осуждать. У цистерны, прислонившись к холодной стене на скрытом от солнца участке, курил немолодой бродяга из вольных сталкеров, стряхивая кружащийся комья пепла начиненный комбинезон. Послушав речь главного долговца, он со своего места задал вопрос. «Как ты собираешься двигать к северу на машинах, командир? Там после выброса аномалий не протолкнешься. Никакой мобильный детектор вовремя не зафурычит». «Ничего не поделаешь», — покачал головой Анубис, махнув рукой Уотсона, чтобы тот пока остался. «У нас куча снаряжения и боеприпасов. Будем ехать медленно. Впереди пойдут наши проводники». Сталкер взглянул на небо. «Так вы к вечеру доберетесь, дай бог, до складов», — высказал он мнение. «Да и то, если прямо сейчас выйдете». «Так и будет», — сказал Анубис, пряча нож за пазуху. Добытчик артефактов кинул окурок и затушил ногой. «Я вот что скажу, командир». Он приблизился, глядя доверительно. «Чувствую я, что не избежать в зоне войны. Это так?» «Боюсь, что так, хребет», — подтвердил Анубис. «Против нас может быть кто угодно. Как минимум, вертолеты военных. И если их не будет, то в рыжем лесу стоит плотный заслон из окопавшихся сил противника. А еще дальше — застава Монолита. Скорее всего, это будет путь в один конец. Но нам нужно попасть в Припять». «Я простой мужик», — сказал хребет. «Потому говорю за себя и за других простых мужиков. Мы за тебя, командир. Прямо сейчас двинусь на север, к нашим. В боях, ежели случатся, участия не обещаю, уже извини. Не будет от нас толку, если против нас окажутся танки да вертолеты. Но партизанить в лесах сможем. Мало ли как дело обернется». «Сталкеры намерены нам помочь?» — переспросил Анубис. «Вам-то какой интерес? Вы ведь живете зоной». «Две причины», — усмехнулся хребет. «Устал я от зоны, командир. Нашел артефакт, продал артефакт, а толку? Эту ядреную связь с ней тоже не разорвешь. Не хватает воли, прямо скажу. Но ежели кто-то другой хочет эту стерву порвать, так я первый буду, кто поможет». «Понятно», — кивнул Анубис. «А вторая причина?» Хребет ловким движением сунул в потрескавшиеся губы новую сигарету и лихо прикурил, чиркнув спичкой о край рукава. «Вы не сможете уничтожить зону», — ответил он, гася спичку. «Потому как просто не уничтожите. Но вот беспредел вояк меня кумарит, и наемники эти костью в горле. Если их вообще можно толкнуть из зоны, то только твоими силами, командир, чтоб знали свое место». «Без этого никак», — согласился лидер. «Попытаемся, конечно, обойти, но вероятнее всего через наемников придется пробиваться силой». «Договорились, хребет. Возьми винторез в оружейке. Я знаю, ты давно хотел себе такой». «Верно, хотел», — не стал отрицать сталкер. «Только не возьму. Не хочу я, командир, чтобы ты думал, будто я из-за ствола тут изгаляюсь. Живы будем, сочтемся». Небрежно отдав честь, хребет подтянул лямки рюкзака и двинулся к милитари. Стоящий рядом Уотсон внезапно почувствовал, что ему душно, и дернул себя за ворот армейской куртки. Только глядя на уходящего сталкера, казалось бы, постороннего в этой истории человека, он осознал в полной мере масштабы будущего столкновения и всю величину угрозы. «Это полная дурь», — сказал он в сердцах. «Мы находимся в месте, где и так смерть поджидает на каждом шагу. Почему здешние люди должны умирать из-за действий себе подобных? Так не должно быть». «Так есть», — осадил его Анубис тоном, нетерпящим возражений. «Надо с этим смириться. Зону не изменишь простым желанием. Однако я с тобой согласен. Такого быть не должно». «И ничего нельзя сделать?» «Почему же? Можно. Вот ты и изменишь». «Как?» «Нарисуй же в дороге подробный план укрепления врага в рыжем лесу. Получишь хорошую карту и нанесешь на нее пометки. «Постараюсь», — неуверенно сказал парень. «Но я не силен в обозначениях, ведь я даже в армии не служил, да и в топографии не очень». Анубис щелкнул пальцами перед его носом, и Уотсон отшатнулся от неожиданности. «Просто нарисуй все, что видел», — сказал лидер клана с нетерпением. «Это и есть твой шанс минимизировать человеческие потери, если дело дойдет до войны. Поедешь с фармером, чтобы тебе веселее было. Ручку дать?» Продолжая смотреть в глаза, Анубис сунул руку в нагрудный карман и вытащил прозрачный пишущий цилиндр. Снял колпачок с характерным звуком, помахал в воздухе. «Гелевая», — добавил он, — «цвет индиго. Справишься или карандашом удобнее? Если что, ластиков у нас все равно нет». «Я все понял», — буркнул Уотсон, слегка покраснев. Он выхватил у Анубиса ручку и пошел к гаражам, стараясь не переходить на бег. Фармер сидел на заднем сиденье «Тигра», думая о том, куда его затащила судьба. Над ним нависали скрытые под пленкой стволы мисс Анаис, уместившиеся на узкой платформе багажного отделения. Долговцы рассаживались по машинам, и фармер с удивлением обнаружил, что теперь они не производят впечатления беспорядочной толпы парней в черно-красных комбезах. Может, их движения больше не казались суетливыми, или же он просто привык к этому обществу, так что больше не ощущал себя чужим среди членов клана. Рядом с ним в машину забрался Уотсон, к тому времени раздобывший где-то в четверо служебную карту. Он с беспокойством разложил ее и начал изучать. «Я получил задание», — доложил он. «Теперь от моей памяти зависят чьи-то жизни». «Лучше так, чем наоборот». Уотсон откинулся на спинку кресла, насколько позволило жесткое сиденье «Тигра». «Что мы здесь делаем?» — произнес он, крутя ручку между пальцев. «Это не наша война». «Ты предлагаешь свалить?» — спросил фармер. «А что нас здесь держит? Для литеры мы больше ничего сделать не можем. Проблемы всех остальных — это не наше дело». Фармер провел рукой по стволам пулемета. «Можем сделать что-то, если не для литеры, то для человека, которому она желала бы помочь», — сказал он с грустью. «Ты об Орланде?» «Да». «Что еще мы можем сделать?» — не унимался Уотсон. «Слушай, он был прав, когда говорил, в чем наша самая главная удача. В том, что мы все еще живы. Теперь, к сожалению, не все. Но мы должны учесть ошибки. Нельзя соваться туда, где мы гарантированно сложим головы. У Долга и то мало шансов, а они, в отличие от тебя и меня, люди умелые и опытные. Плюс, как я говорил, у нас нет никакой конкретной цели, только абстрактные». «Нет цели?» — раздался голос. Уотсон даже подскочил на месте, чуть не стукнувшись плечом о конденсаторное кольцо пулемета. Возле джипа, внимательно глядя на него, стоял Анубис, за спиной которого сновали долговцы, о чем-то переговариваясь. «Я еще не нарисовал карту», — признался Уотсон. «Мне нужно настроиться и вспомнить». «Не надо оправдываться», — успокоил его Анубис. «Ты прав, это не твой бой, и цель твоя в самом деле лишь абстрактная. Но что, если я дам вполне конкретно?» «Что-то случилось?» — спросил фармер с подозрением. «Пока ничего. Но случится, если вы не поможете». «Что надо сделать?» Анубис объяснил. Ручка с чернилами цвета индиго выпала из оцепеневших пальцев Уотсона. Фармер наклонился вперед. «Ты это серьезно?» — спросил он. «Вот так просто?» «Это и не просто», — ответил лидер клана. «И очень даже серьезно. Понимаете, почему?» «Пожалуй, понимаем», — сказал Уотсон. Фармер кивнул. «Возьметесь?» Уотсон и фармер смотрели друг на друга дольше, чем было нужно для вынесения решения. «Я согласен», — сказал фармер. «Это будет интересно. И полезно для кое-кого». «Аналогично», — кивнул Уотсон. «Можешь на нас рассчитывать». «Спасибо», — поблагодарил Анубис. «Вы не представляете, как меня выручили». Он тут же ушел к первой машине, не оглядываясь. «Однако», — протянул фармер, — «ты этого ожидал?» «Нет, и не мог ожидать», — сказал Уотсон, поднимая ручку. «Очевидно, дела у Долга совсем плохи». «Ты язык за зубами держи», — предупредил фармер. Думаю, Анубис больше никому об этом не рассказал, даже заместителю. Словно его и ждали, дизель возник ниоткуда и запрыгнул за руль. «Едете с нами?» – жизнерадостно спросил он. «Хорошо». Фармер передернул затвор автомата и положил его на колени. «Да хранит нас в шахте», – пробормотал он, глядя, как Уотсон спешно расчерчивает карту новыми обозначениями. Продвижение в самом деле шло медленно. Впереди колонны осторожно двигались двое ведущих, внимательно следя за дорогой с детекторами аномалий в руках. Один из проводников состоял в клане свыше 3 лет, другой был совсем новичком и все еще помнил сталкерскую жизнь, полную всех опасностей, характерных для одиночек. Обоим была дана команда работать над собственным продвижением и выработкой маршрута для машин. Так, словно сталкеры по-прежнему были одни и в случае опасности, никто не мог оказать им помощь. В качестве компенсации за сильнейшее напряжение проводников, бойцы на машинах взяли на себя охрану сталкеров и караван от монстров, в том числе и двуногих. Пострелять пришлось всего ничего. В отряд зомби, бредущих почти нога в ногу на запад, да в одного псевдопса. Тварь быстро рассеялась на несколько, создав своих призрачных двойников, среди которых только одна особь состояла из плоти и крови. Долговцы расстреляли призраков за минуту, а главную, настоящую хищницу, извергающую убийственное рычание, завалил дизель. Фармер отметил, что пулеметом тот не пользовался. «Она же заблокирована», — объяснил дизель. «Мисс Анаис не станет работать, пока не введешь ключ и цифровой код. И то, и другое у меня». «Так почему ты сейчас не активируешь?» «Зачем? Она в режиме ожидания слишком прожорлива, аккумуляторы быстро сядут. И сейчас не настолько опасно вокруг, чтобы задействовать шестиствольник. Вполне хватит ручного оружия, иначе мы уже в рыжем лесу без боеприпасов останемся». Фармер больше не задавал вопросов. Уотсон закончил дорисовывать карту и передал ее дизелю. Тот наскоро просмотрел и вернул обратно. «Анубису отнеси», — сказал он. Уотсон спрыгнул на ходу и быстрым шагом направился к первой машине. У третьей он заметил лежащий в багажнике стингер. Не иначе, как страховка на случай воздушных гостей. Разговор с Анубисом о карте состоялся в его машине. О других делах в присутствии Сафима не говорили. «Ты не перепутал?» — спросил Анубис. «Так много палаток? Там не может быть столько народу, чтобы их задействовать». «Ничего не перепутал. Как раз число палаток я и отметил. Людей там тоже прилично». «Значит, маскируют что-то. А это что за крест возле холма?» «Братская могила. Хоронили нескольких». «Значит, наемники убивают сталкеров?» «Сталкера заметил только одного. Но я же не мог рассмотреть внимательно. Мы на вертолете пронеслись. Мне лишь форма в глаза бросилась на какое-то время. Зато я увидел, что не меньше половины тел в могиле были в костюмах наемников». «Конечно», — согласился Анубис со слегка просветлившим видом. «Они же в зоне салаги. Наверняка гибнут от аномалий мутантов с непривычки. Это нам на руку». «Неужели им Глок своих людей не дал?» «Зачем? Обучать наемников сталкерскому делу? Хотя бы просто для безопасности». «Может, и дал. Может, тот сталкер был как раз из них. Не справился с обороной и поплатился за это. Теперь уже не узнаем. Спасибо за помощь». «Был рад помочь», — сказал Уотсон, но уходить не собирался. Помолчав, спросил. «Если удастся пробиться через заслон, то что тогда?» Анубис пожал плечами, глядя на раскинувшийся справа трамплин. «Дальше Припять», — ответил он. «И монолитовцы». «Другой фронт?» «Не думаю. Монолиту незачем устраивать сплошную линию обороны. Не забывай, они не наемники. Для них Припять стала родным городом. Скорее всего, они залягут в выборочных точках, чтобы простреливать все пути. Так смогут вынести всех наших бойцов точными уколами». «Эрагон именно такую оборону и использовал, когда проход к центру освободился. Я надеюсь, никого из наших живьем не поймают». «Что случится, если поймают?» — спросил Уотсон. По изменившимся глазам Анубиса он понял, что не хочет знать ответ на этот вопрос. Лидер клана сделал глубокий вдох. Эрагон, бывший генерал, не буду говорить, какой структуры, начал он, потому что он опозорил ее настолько, что я не хочу лишними деталями бросать на нее тень, как и упоминанием его настоящей фамилии. Скажу лишь, что в коалиции он никогда не работал, как считают некоторые. Он такой же кандидат на пожизненную решетку или смертную казнь, как и любой другой в клане Монолит. «Что он такого сделал?» – осторожно спросил Уотсон. Как сам утверждал на суде, сбрасывал напряжение. Уотсон потер лоб, рассеянно прислушиваясь к равномерному урчанию мотора. Анубис отвернулся на секунду, собираясь с мыслями. «Эрагон в бытность военным очень любил женщин», — продолжал он, — «больше, чем следовало. Настолько больше, что не мог пропустить ни одной, с которой имел шансы предаться утехам, даже если она вовсе этого и не желала». «Значит, в этом все дело», — пробормотал Уотсон, но Анубис его прервал. «Он перерезал им горло ножами». «Что?» — вырвалось у Уотсона. Он смотрел в глаза Анубису, надеясь увидеть в них злую шутку, но встретил лишь холод. «Генерал не просто убивал своих жертв», — сказал Анубис. «Эрагон уродовал им лица до неузнаваемости. Затем вырезал на лбу аббревиатуру подразделения, в котором служил в своей родине. Если впадал в раж, то кромсал и все тело, а добивал девушек уже после». Уотсон долго хранил молчание. «И этот человек работает в зоне?» — не поверил он. «Да еще и на руководящем посту?» «А кого прикажешь назначать на должность главаря полувоенной банды убийц?» — задал встречный вопрос Анубис. Глок вытащил Эрагона чуть ли не из здания суда. Между тем Эрагон совсем не горит желанием здесь находиться, но понимает, что после такого обвинения ему деваться некуда. В качестве компенсации пристрастился к личной казни собственных провинившихся людей. Ножом, разумеется. Что же Кунченко допустил беззаботное проживание генерала? Мне по описанию фармера показалось, что он не лишен воинской чести. «Не надо так усердно трясти майора», — поморщился Анубис. «Клинч как раз старался не допустить наличия в зоне откровенного отребья. Но тут он ничего поделать не мог. Глок прямо приказал ему смириться с участием Эрагона в общем деле». «Я не понимаю», — все еще возражал Уотсон. «Да, зона и все такое. Но у вас же есть здесь свои правила, или хотя бы порядки, традиции, обычаи, минимум морали в конце концов. Неужели на Эрагона управа не нашлось? Та же арена». «Дружище, ты какими категориями мыслишь?» — резко спросил Анубис. «Арена. Это следствие социального голода сталкеров, как и все традиции и прочие кодексы. Они нужны, чтобы удерживать в узде новобранцев и создавать впечатление, что даже у самого мелкого винтика системы есть власть, хотя бы в пределах, в которых можно напустить ржавчины на другой винтик, сцепившись на глазах у публики, да еще и заработать при этом. Зрителям тоже хорошо, имеют и хлеба, и зрелищ. Нет никаких понятий о чести, этике, морали, а есть только деньги. Деньги в мире и деньги на войне. Порочная философия и поиски смысла жизни там, где его нет. Ты думаешь, между долгом и свободой есть принципиальная разница? Мы все здесь повязаны и питаемся из общей кормушки. Разделение кланов было нужно, чтобы создать иллюзию выбора и подобия цивилизации, основу для нового общества. А в обществе, как обычно, прикрывай своих и стреляй в чужих. Ты можешь присоединиться к кому угодно, хоть к монолиту или вообще стать одиночкой. Все равно твоя жизнь в зоне сведется к одному дню, повторяющемуся в незначительных вариациях. Везде торговцы, задания, вознаграждения, аномалии, артефакты и заблуждения. Приказы матом в лицо или же приказы вежливым прошением. Кнут или пряник, а результат один. Ты вкалываешь на систему, на коммерческий проект «Зона», созданный людьми, созданный искусственно на территории аномальных явлений, к которым люди уже никакого отношения не имели. Работаешь по указке, развлекаешься по указке. Все везде одно и то же, и это никогда не менялось. И чтобы ты чувствовал себя не быдлом, а мужчиной, тебе дают такие мелкие игрушки, как арена, как рейтинги достижений в твоем КПК, чтобы не ходил на промысел артефактов как на работу, а испытывал естественную тягу к приключениям, горел духом соревнования, стремился вырваться вперед на крысиных бегах всех разновидностей. И эта схема действительно работает. «И ты сам во всем этом участвуешь?» — с горечью спросил Уотсон. «Я не имел отношения к этому делу», — опроверг Анубис. «Все было устроено, заведено и пущено в ход еще до меня. Сам я как раз происхожу из вольных сталкеров. Сделал карьеру в долге с самых низов под началом Воронина и Ястреба, военных мужланов до мозга костей. Теперь волею судьбы я возглавляю клан, но не могу ничего изменить. Чего ты от меня ждешь? Чтобы я отказался от финансирования, расформировал всю группировку и переобулся в народные мстители, пошел воевать против разной сволочи? Так коалиция приучит свободу или учредит новый клан, а нас прижмет к земле». «Но ты же думал об этом, — не унимался Отсон, — хотел сломать систему». «А что мы, по-твоему, сейчас делаем?» — спросил Анубис, глядя на Отсона, как на новорожденного ребенка. «Хотим сломать систему, уничтожить монолит. Не будет монолита, не станет и зоны. У меня при всем желании не было шанса провести хоть какую-то реформу. Да в них уже и смысла нет. Мы в жизни не делали ничего глобальнее, чем сейчас. Нам предстоит добиться успеха или погибнуть. А что до выяснения отношений по-мужски, то хотел бы я посмотреть, как начнет ржать клинч, если я предложу ему вызвать на арену, скажем, Глока, чтобы через кулачный бой выяснить, на чьей стороне истина». «Но ты же можешь вызвать Эрагона?» — задал вопрос Уотсон. «Не как лидер одного клана вызывает лидера другого, а просто как человек человека. Или просто навязать ему бой силой, без оглядки на звания, без политики, не ради истины. Сам же говоришь, теперь уже нет никакой разницы». Предводитель долго отвернулся, мрачно глядя на возвышающиеся впереди военные склады. «Сможешь?» — повторил Уотсон. Анубис молчал.